спохватился и поправил себя комендант. «Но знаете ли, — обратился майор к своему адъютанту, — настоящее имя этого московита лучше предать забвению». «Позвольте спросить, господин майор, по какой причине?» — почтительно осведомился адъютант. «Так будет спокойнее, черт их знает этих русских. У них, видите ли, здесь поблизости на французской Мартинике есть, говорят, какой-то дипломат, драгоман или консул. Если он разнюхает про земляка, могут получиться осложнения, пойти запросы, понимаете? Да и выговорить невозможно. Попробуйте скомандовать солдату. Барантишков Василий! Уф! Нет, это невозможно. Das ist ganz unmöglich. Пусть он называется, ну, хотя бы Мишель Фройндлих. У него такое незлое лицо. Ну-ка, повтори, голубчик, свое правильное имя. Мишель Фройндлих. Так что, ваше благородие, трудновато, не выговорю. Мишель Фаре, Мишель Фру. Тьфу, Тойфель. Вот история. Ну ладно, пусть он называется Николаев. Мишель Николаев. Я знал такого солдата в моем милом Шлезвиге. Этот солдат Николаев был русского происхождения, но датский подданный. И он умер, то есть его умерли, убили на войне. Не правда ли отлично иметь такую память на людей и помнить даже своих убитых солдат, а? Теперь мы легко утрем нос этому драгоману с Мартиники, если он по чаю не вздумал бы выручать земляка Баранщикова, не так ли? «Капрал Кристенсен, отведите новобранца в казарму. Пойдемте, лейтенант. Я очень доволен сегодняшним пополнением. Наш комрад Матиас недаром ест наш хлеб, пьет наш ром и носит обезьяньи камзолы и кафтаны. И рад, что мы получили несколько добрых, послушных солдат. Все эти события по соседству мне чертовски не нравятся. Смотрите, как новички славно маршируют в казарму. Раз, два, раз, два. Боюсь, им всем скоро придется понюхать порху. Мы живем на опасном вулкане. Раз, два, раз, два». С этого дня Василий Баранщиков и его шестеро товарищей были поверстаны в датскую военную службу. Здешнюю колониальную армию строго муштровали. 2 месяца прошли в непрерывных экзорцициях. Новобранцев обучали ружейному артикулу, построениям и перестроениям, залповой стрельбе. Майор, комендант, его адъютант и почти все остальные офицеры гарнизона были немцами из Шлезвиг-Гольштейна. Воинские порядки скопированы с прусских. Дисциплины поддерживали здесь мучительными наказаниями. В солдатах воспитывали слепую покорность, жестокость, бесчеловечность. Обращались с ними грубо, кормили плохо. Василий Баранщиков больше всего тосковал по домашнему печеному хлебушку, потому что здесь взамен хлеба солдатам полагалось по фунту так называемого шкофта, очень странной смеси из бананового мякиша, смолотого кофе и небольшого количества плохой муки. По утрам солдаты выпивали по чашке кофе с ложкой сахарного песку, вечером съедали кокосовый орех. Кроме того, солдатам выдавали на день по 12 датских штиверов жалования, около 24 копеек на русские деньги. Можно было бы прикупить хорошую пищу, но в тавернах при гавани продавался ром, стоивший недешево, хотя и выгоняли его на острове из остатков патоки или меласы. При варке сахара она считалась отбросом и шла на корм скоту или на выделку рома. Солдатское жалование утекало в таверны, обогащая хозяев острова. Крепился один Баранщиков. Он твердо решил не давать больше спиртному власти над собой. Штивер он потихоньку прятал. Рано или поздно, но представится же возможность убежать. Иначе нечего и цепляться за постылую жизнь на чужбине. Когда, наконец, капрал доложил лейтенанту, а лейтенант-коменданту, что обучение новобранцев закончено, велено было привести всех семерых к присяге. Воскресным утром в середине августа 1781 года 7 новых солдат повели к зданию островерхой лютеранской кирки. Церковь была открыта, у входа толпились жители города. островные купцы, плантаторы с дочками и розовощеками сынками, чиновники, офицеры и мелкие служащие. Кучка негров робко жалась к ограде храма, готовая вмиг укрыться от сердитых взоров в заросли мангустана и душистых лавров. Среди негритянок баранщиков заметил несколько красивых стройных девушек, изящно одетых, но державшихся тоже поодаль от белой толпы, хотя по цвету кожи многие из них мало отличались от европейских женщин.